Вопрос. Можно ли по ошибке вернуться в чужое материальное тело? Вопрос неявно связан с вероятностью подобного события. Прежде всего, такое бывает, и я рассказывал о том, как это случалось со мной на ранних этапах. Я не могу сказать, насколько часто это происходит. В условиях нашей культуры нет смысла даже умозрительно оценивать вероятность такого явления. С нашими испытуемыми и добровольцами этого никогда не случалось. Для точного попадания в собственное, в кавычках, материальное тело мы пользуемся простейшим сигналом к возвращению. Чтобы быстро вернуться в свое тело, достаточно просто подумать о любой его части, например, о большом пальце ноги, и попытаться пошевелить ею. Успешное возвращение гарантировано. Поскольку у нас нет других сведений о попаданиях в чужое тело, в кавычках, кроме тех случаев, которые пережил я сам, есть основания предполагать, что подобное может случиться только с неопытным новичком. Если такая возможность вас настораживает, помните о правиле большого пальца. Это избавит от лишних страхов и беспокойств. Вопрос. Что вы можете сказать о животных при ВТП? Встречались ли вам животные? Удалось ли вступить с ними в общение? Единственными животными, которых я безошибочно распознал, были обычные домашние кошки, члены нашей семьи. Нет сомнений, что у них тоже есть второе тело. Его можно увидеть, если во время ВТП кошка спит. Интересно, что не так давно я встретил сразу после отделения трех кошек, которые спокойно сидели неподалеку и следили за происходящим. Поздоровавшись, я с удивлением обнаружил, что это были наши любимицы, физически умершие на протяжении последних трех лет. Оглядываясь назад, я не понимаю одного, почему это меня так удивило. Вопрос. Могут ли вызвать внетелесное состояние звуки на ваших аудиокассетах, либо какие-нибудь другие звучания? Если и могут, то в чрезвычайно редких случаях. Судя по всему, следует обращать внимание на совершенно другие факторы. Например, барьер страха, переоценку ценностей и пересмотр мировоззрения. Случаи, когда переход во внетелесное состояние дается очень легко, требуют необычайного стечения обстоятельств и потому крайне редки. Вопрос. Что вы можете сказать о полетах во сне? Они относятся к ВТП? Вообще говоря, мы считаем полеты во сне, как на летательных аппаратах, так и без них, рационализацией ВТП, которая сама по себе еще не допускается системой убеждений осознающего разума. Недавние данные показали, что к той же категории можно отнести сновидения, в которых человек выходит из машины и выполняет определенные действия. Вам никогда не снилось, что вы забыли, где оставили свою машину? Помимо того, при возвращении в материальное тело часто снятся замедленные падения. Вопрос. Чем ВТП отличается от ясновидения?